Нет паруса, нет компаса, но есть силы идти. Я в творчестве непонятен, как пантомима тьмы. День за днем, черным углем, я рисую свой дом. Архитекторы своей жизни, архитекторы своих снов. Мы обычно не доверяем, я обычно не проницаем. Мы обычно боги желаний, кем захотим, теми и станем. Теми местами, точно не с нами, мы с вами знаем. То, что мы прячем, не видно зречем, смехи ребячи, в жизни горячи. Нас снова дурачат, нас называют сеньоры, даже если мы воры. С нами опасны ссоры, пусть звучит это вздором. Мои тени, мои свечи, твои губы, твои плечи. Наши чувства, наши ссоры, наша страсть и наши речи. И мой стиль, он мне очень нужен, как завтрак и ужин. Потому что такова моя жизнь. Мои стихи, мои грехи, скованы моей болью, моей роли. Сторителлинг про мою жизнь, полную масок, мои краски, твои укусы, твои ласки, моя кровать, все как в сказке. Это жизнь, моя квартира, везде мусор, твои духи, твои бусы, мое искусство, наши вкусы, наша жизнь, мое вино, твое кино. Сильно не парься, ведь это просто моя гребаная жизнь. Это никогда не станет кредо. Наши идеи так нелепы, мои гастроли этим летом. Эти сюжеты мне не хватает на билеты. Нам в один конец, чтобы вернуться в это. Укрываясь пледом, иду за мечтой следом. Слепо, но настойчиво, аж стирая кеды. В белое мелом перекрасив эти беды и закурив, несмотря на то, что вредно. Под каблуком тесно, в свободе скучно. А когда есть середина, то я сгущаю тучи. Мои тени, мои свечи, твои губы, твои плечи. Наши чувства, наша ссора, наша страсть и наши речи. И мой стиль, это на затылке грива. Это мы из пластилина, это стихи Фила, это жизнь. Мои стихи, мои грехи, скованы моей болью, моей роли. Сторителлинг про мою жизнь, полную масок, мои краски, твои укусы, твои ласки, моя кровать, все как в сказке. Это жизнь, моя квартира, везде мусор, твои духи, твои бусы, мое искусство, наши вкусы, наша жизнь, мое вино, твое.